Мы начинаем очередной урок Шлавея Сулам, номер 42, страница 38, строчка 27. И мы начинаем прямо с нового абзаца. 27 строчка. Улам хазалямру. Эйн адам. Масим ацмо раша. Точка. Улам хазаль амру. Однако мудрецы сказали. Цитата. Эйн адам масим ацмо раша. Никакой человек не ставит себя, как бы, не ставит себя злодеем, то есть не считает себя злодеем. Точка. Ватаам гу. Ки вавода 28. Авар вышана амру хазаль. Насало Хегетер. Точка. 27 после точки. Вагата амгу. А причина в том, что кива вода, что в работе. 28. Авар вышана. Если дословно будет нарушил и повторил. Амру хазаль. Сказали мудрецы. Наса лохе гетер стало для него как дозволенным. Что это значит? Что если человек согрешил, то есть нарушил, а потом повторил, то уже у него уже нет, для него это уже дозволено. Понятно, да? Он перешел с эту границу. И он уже настал принимать это все ради себя. И уже не видит, что это недозволено. Недозволено имеется в виду законами мироздания недозволено. 28 после точки. Имкен. Эй, надам, масим, ацмо, раша. Шияхой, ломар. 29. Шиешло. Хли шалем гайну мамаш шигу мерухак мяшем ад кедейках шигу маргиш ацмо ламет. Точка. 28 после точки. Имкен, если так, эй надам масим ацмо раша, человек, никакой человек не ставит себя, то есть не считает себя злодеем. Шияхоль ломар, чтобы он мог сказать, 29, шееш лох ли шалем, что у него есть совершенное кли. Чтобы сказать, да, что у него есть совершенное кли. Гайну, то есть мамаши гумарухак миашем. То есть действительно, что он отдален от Ашем, от Творца Ашем. Адкедейхах шигу маргиш ацмо мет. Настолько, что он ощущает себя мертвым. Двадцать девять после точки. Кломар. Тридцать. Шиньян. Решаим бехаейхем некраим мейтим. Ешли фареш, матай аадам яхоль ломар, шигу маргиш, 31 ацмо, лераша бипнеяшем. Очень внимательно этот аспект, что значит, что человек считает себя злодеем. Это очень тонкий вопрос. Кломар, то есть, 30, смотри, шиньян, что аспект Решаим, Бахаейхем, Некраим, Итим, как сказали мудрецы, да, что злодеи при своих жизнях называются мертвыми. Ешли фареш, необходимо это пояснить. Матай га адам яхоль ломар, когда человек может сказать. Шегу маргиш, 31 отсмо, что он ощущает себя. Лераша бипнай ашем, как злодей перед ашем. Точка. 31. После первой точки. Ешломар базман шегу маргиш ацмо лемет. Точка. Необходимо сказать, что это во время, когда он ощущает себя как мертвый. Точка. Зотомерет шегу роэ шаэйн 32 ло шум хают дык душа. Азу маргиш от смола раша. То есть зотомерет. Шигу роэ, что он видит. Шаэйн 32 ло шум хают дык душа, что нет в нем абсолютно никакой жизни в духовном, жизненной силы, можно сказать, в духовном, в святости. Азгу маргиш от смола раша, тогда он ощущает себя как злодей. То есть в падении. В падении человек ощущает себя как злодей, потому что различен по свойствам со святостью. 33. Имкен миаин га адам локея гаргашазу. Точка. Если так, мимкен, если так, миаин га адам локея харгаша зо, откуда человек получает такое ощущение. Точка. Ватшуваи хмо шамарну вмамарим гакодмим 34. Шиидия вагаргаша зо ваот милемала. Кмо шикатув базогара кадош. Аль хакатув. О гадага алава хотато. Ашер 35 хата. Точка. 33 после точки. Ватшуваги ответ. Такой ответ в том. Кмо шамру бамамарим хакодмим. Как кмо шамарну, как мы сказали в предыдущих статьях. 34. Шиидия вагаргашазо, что это знание и ощущение ваот миламала приходят сверху. Кмоша Катув, как написано в Зогара Кадош, в Святом Зогаре. Аля Катув на Писание, то есть на стих Писания. Цитата. О истории самой. О года Аллах хатато. Или же сообщает, или же сообщили ему, или сообщо, или сообщ, или же сообщено ему, что хатато его грех. Или же сообщен ему его грех. Ашер хата, которым он согрешил. 35 после точки. Вышоэль мигода. И он спрашивает, кто ему сообщил. Точка. Умышив. Ашем года алу. И он отвечает. Ашем сообщил ему. Точка. Немца шегама идия вегаргаша газо шехата баа 36 гам кен милемала. Точка. Немца находим шегама идия вегаргаша газо шехата, что также и знание, это знание и ощущение, что он согрешил. Баа 36 гамкен пришло также милемала сверху. Точка. 36 после точки. Кломар жирным шрифтом. Гена хисарон. Вагена милуй. Гайну. Гена ор. Вагена кли. Баим. Милемала точка. Вот это великолепная вещь. Но это очень надо хорошо. Это хорошо в себя вобрать это все. Что он сейчас говорит жирным шрифтом здесь. Кломар, то есть. Гена хисарон. Как хисарон. Недостача. Вегена милуй, так и наполнение. Гайну генга ор, вегена кли, то есть как свет, так и кли, баим милемала, приходит сверху. Вот это надо знать, что оба они приходят сверху. Как бы две стадии. Сначала Ашем склоняет человека к тому, чтобы он ощутил и признал свой хисарон, и принял его настолько, чтобы он увидел его во всем его, во всей его величине, во всей его завершенности, и получил совершенный хисарон. И тогда он получит совершенный свет, ибо свет он всегда совершенный. А задача от человека, чтобы он сделал, чтобы он ощутил, осознал свое зло полностью. И тогда у него будет полный хисарон, то есть полная кли. И тогда он может получить совершенный, совершенный кли. Он получит совершенный свет в него. 37. Аваль ядуа. Шелахоль давар црихим итарута делитата. Точка. Аваль ядуа, но известно, шелахоль давар, что на каждую, на всю любую вещь, срихим, необходимо гиттарута делитата на арамейском, пробуждение сверху, снизу, пардон, снизу. Точка. Гатшуваги, шадам царих, микодем 38, ласот масим товим. Ответ в том, что человек должен сначала, микодем, прежде всего, 38, ласот масим товим, делать добрые дела. Точка. Кломар, ше седера вода матхиль, ше адам роце, ласот масим товим. 39. Шезаникра шигуро цела сот масим лотоэле ташем. Ганикра лешем шамаем. Точка. 37 после 38 после точки. Кломар, то есть. Шеседера вода матхиль, что порядок духовной работы начинается с того, Шагадам роце ласот масим товим, да, что человек желает делать добрые дела. Вот это и есть пробуждение снизу. Только человек должен это сделать. 39. Шезени крашу это называется. Шагу роце ласот масим, летоэлэташем, что он желает делать деяния свои. Летоэлэташем ради ашем. Аникра лешем шамаем, что называется ради имени неба. Точка. 39 после точки. В аза аридейзе шигу 40 роце легиткарев лашем вегу хошев шехасерло рак кецат шлеймут аваль баймет гу васедер. Аваль гайот 41 широим милемала шигу роце легиткарев лашем матхилим латет ло холь паам эта хисарон шеешбу 42 шигу мерухак мяшем миколь вехоль. 39 после точки. В аз и тогда Аридейзе посредством того, шегу 40 родце, что он желает. Легиткарев лашем. Приблизиться к Творцу. Ашем мы говорим, имя. Просто мы говорим Ашем, имени, к имени. К Творцу. Вегу хошев, и он полагает, шехасер лорак хцат шлеймут, что ему не хватает немножко совершенства, к совершенству. То совершенство. Аваль баэмет гувасэдер, но по правде говоря, он в порядке. Аваль гайот 41 широ имила мало, но так как видят сверху, шигуро це, что он желает леит карев лашем, приблизиться к ашем, матхилим латетло, начинают давать ему холь паам каждый раз, это хисарон шеешбо, недостаток, который есть в нем, хисарон, который в нем есть. 42 шигу мирухак мияшем миколь вахоль, что он отдален от Хашем, миколь вахоль, от всего на свете. То есть очень далеко. От всего. Во всех отношениях. 43. Везе лохмо шигу хашав микодем шехасерло кецат шлеймут. Эла милемала мегалимло эх 44 шигу мерухак мияшем Бхавхиюда цура, аде шехаадам маргиш ацмо лераша бифней ашем, веэйн бьядола асот 45 машиу лецорех ласот нахат руах лецоро. 43. Везе лохмоше уха шаф микодем, а это не так, как он прежде полагал, шехасер локетсад шлеймут, что ему не хватало немножко от совершенности. Эла милы мало мегалим ло, но сверху раскрывают ему. Эх, 44 шигу мерухак мияшем, насколько он отдален от Ашем, бхавхиюта цура, в обратности свойств. Я хорошо сказать обратности. Ну, в том, что у него противоположности свойств. Адыша адам маргиш ацмо, настолько, что человек себя ощущает лерашабиф наяшем, злодеем перед Творцом, перед Ашем. Вэйнби ядола асот машиху, и нет у него сил, чтобы что-либо сделать, 45. Лецорех ласот нахат руах лецро, для того, чтобы сделать приятное его создателю. Это уже следующая стадия, видишь? Думает, что ой, как бы мне бы лучше сразу стало, а ему оказывается, что он ощущает, что ему хуже становится. Но это только ощущение, что надо пройти через все это. 46. Ве азгу ва ледаргат раша. Ве азгу роэ. Ше эйло шум хаютик душа. Эла гу мамаш мет. Точка. Абсолютно он говорит это совершенно так, как без этого никак невозможно идти к духовному. Как он нам сейчас нам рассказывает. Сначала идет как по маслу все. Идет. Чем больше усилий прикладываешь, тем больше идешь вперед. Прямо прямая пропорциональная зависимость. А потом вот такая вот начинается такая вот течение материала, как бы. Течение. И делаешь по со временем, как будто бы не видишь ничего. А еще хуже, кажется, что идешь вниз. И это надо выдержать. И в принципе, это в каждом новом состоянии это есть такая же самая схема. Необходимо мужество, конечно. Мужество имеется в виду преодоление, постоянное преодоление инерции. Такого, таких состояний, когда инерция, то есть, это и есть свойство желания получить, что оно не хочет изменяться. 46. В аз гу ва ледаргат раша, и тогда он приходит к ступени злодей. Раша. Запомни это слово. В аз гу ро э, и тогда он видит. Шеэйнло шум хают дек душа, что нет у него абсолютно никакой жизни, жизненной силы в святости. Эла гу мамаш метно, что он действительно мертв. И невозможно идти дальше, пока не, человек когда не ощутит, что он действительно мертв. А это ощущение, он ощущает где-то в районе Есот, где он видит там, где он есть вещи, которые не может исправить. Вверху в парцуфе видно, что да, это я еще могу, это да. А чем ниже, тем труднее. 47. Ваз еш лох и сарон шалем, а не крах ли шалем. И тогда у него есть совершенный хисарон, а не крах Кли, шалем, который называется совершенное кли. Точка. В аз еш маком шашем и тен ло ор шалем. Гайну эзра 48 шлейма. Шигу арацон ле ашпия. Точка. 47 после точки. В аз еш маком, и тогда есть место тому. Шашем и тен ло ор шалем, чтобы Ашем дал ему совершенный свет. Айну, то есть Эзра 48 шлейма, то есть совершенную помощь. Шигу гарацон и гашпия, что это желание отдачи. Точка. Визе никра. Шигу наса аз хозер битшува. И это называется, что он сделался теперь, тогда есть такое понятие хозер бетшува, возвращающийся в тшуве, возвращение к Творцу. Такое понятие хозер бетшува. Конечно, считается часто совсем другое, считается, вот если он, человек не был, относительно имел отношение к традиции, вот сейчас он стал одевать шляпу, это, начал делать это, то он уже возвратился к этому. Нет, возвращение к Творцу, это именно когда человек ощущает, что он, да, он злодей. Это большое, большая, как сказать, большое, большая ступень, высокая ступень уже. А не просто, что он возвращается в лоно религии или куда-то еще. Следующая страница, 39-я. Строчка первая. Улам еш ладат, шебаседер авода, еш лигавхин, шееш лифанейну вхинат эмуна, шегу вхина, вторая строчка, лемала миадат, а не крахок. Въеш в хина Тора, а не кра мишпат. Точка. Очень важно, что он нам сообщает сейчас. Первое. Улам еш ладат. Однако необходимо знать, шебаседера вода, что в порядке духовной работы. Еш лагавхин, необходимо различать. Шееш лифанейну вхинат эмуна, что есть перед нами аспект веры. Шегу вхина, вторая строчка, лемала миадат, что это аспект выше знания. Аникра хок, что называется хок, непреложный закон. Веш вхина тора, а есть и аспект Тора. А некра Мишпат, который называется Мишпат. Тоже закон, но как бы определяемый закон. Хок — это закон, который человек как бы в духовной работе, хок, означает, что как-то, я бы по-другому немножко бы объяснил, конечно, это непреложный закон, безусловно, но что означает хок в духовной работе? Что это закон, который он исполняет, и он для него непонятный, но он его исполняет. Это называется хок в духовной работе. То есть он должен идти и исполнять этот закон выше знания, как вера. А есть другие законы, такие в Торе тоже есть, например, закон, например, хок, это означает закон, например, чтобы не есть свинину. Никто не может объяснить просто так. Ну, каббалист, он, конечно, знает, а такой народ никто не знает почему. И они говорят, мы не знаем, но мы не едим. Но они едят, не едят, потому что традиция. А вот это вот хок, закон, то есть закон, который еще раз в духовной работе. Хок, это значит закон, который я не знаю его, не могу его пояснить. И не могу его своим разумом никак объяснить. А поэтому я его принимаю выше знания, то есть верой, выше знания. А есть в духовном, есть мишпат. И тоже они есть тоже в Торе, конечно. Мишпат это другие, это законы, которые можно как-то изучать их, так, изучать. А даже знания можно их изучать. И это он называет это изучение, а в духовном это означает мишпат, это значит изучение Торы. То есть она дает знание Торы. Понятно? Знание Торы. То есть первое, хок, законы в духовной работе, которые выше знания надо идти, не понимаю, но иду. Вера, очень важно немножко, что я говорю. Верой выше знания. То есть этим самым обязаны, без этого я не могу изучать, без этого я не могу познать Тору. Без первой вот этой первой стадии веры и идти выше знания. Почему нет? Потому что это состояние катнут. Малое состояние. То есть столько-то сферот мне видно, а другие не видно. То, что мне не видно, я не скрывается от меня. Я должен идти выше веры, выше знания. А знание Торы это уже когда есть гадлут, есть в хохма, получаешь хасадим со свечением хохма. И вот это называется мишпат в духовной работе. Два после точки. Вамар Баля Сулам. Все это имя, которое 3, 5, 8 сокращение из двух слов и восьми букв, я его просто перевожу в Баля Сулам для легкости. Вамар Баля Сулам Шехок. Три никра, эмуна лемала миадат, умишпат никра вхинат тора, шишам давка витох адат. Точка. Вот он сейчас нам дает сами слова Баль Сулама. Ну, я немножко сказал, что... Два. Вамар Баля Сулам. И Баль Сулам сказал, шехок, что хок. Три. Никра называется эмуна лемала мигадат. Вера выше знания. Умишпат. А мишпат. Никра называется вхинат тора. Аспект тора. Шешам давка бетох. Витох адат. Что это именно внутри знания. Понятно? Но внутри знания имеется в виду не эгоистическое, а внутри знания, что уже видно внутри знания, что уже не только верой, а уже знаешь, ощущаешь хохма, мудрость Торы. Точка. Три после точки. Вамар ки четыре мандело яда цавай Лемары, эх я битле. Он объясняет он на арамейском, даже он нам дает нам на иврите дает нам в скобках его значение. Четыре мии шело йодея от всего и шеля адон, эх гу яхоль, пять лавод ото, точка. Иногда он дает в скобках ивритский перевод. Но как в начале, потом уже дальше уже не делает. Вамар, и он сказал, Баль Сулам, ки, 4, 4 строчка. Ман де ло яда цваит де марей. Ман, это будет кто? Дело, который не яда, яда знает, цивай, сказать, наставлений. Слово мицва. Демары свои, господина своего. Эх, как ябит сделает, будет делать он для его, их. И в скобках также он говорит, 4, ми шило йодея, ми тот, шило йодея, который не знает, от всего эй, да, приказаниями, как говорим, говорит, наставлений шеля адон, а? Ну, мы не говорим приказания, наставления, приказания, да. Шеля адон, Господа, Адон. Эх, гу, яхоль, как он может лаводу то работать на него? Пять. После точки. Лахен. А Адам царих лагиштадей легавин диврей тора аникра вхинат мишпат. Понятно, да, что если не знает, как он может делать? Я верю, недостаточно. Лахен, поэтому, Адам, царих, лейштадель, человек должен стараться. Лагавин, понять, диврей Тора, слова Тора. Аникра, которые называются вхинат мишпат, аспектом мишпат. То есть те законы, которые можно, в общем-то, понять. 6. Увазе ешли фареш маше катув за скобкой вейках ло лемех штей нашим шема ахат ада вишем шашинит цила точка. Шесть. Увазе ешли фареш маши катув. А в этом необходимо пояснить то, что написано. Цитата из Брешит. Вейках ло лемах штей нашим. И лемах взял себе две жены. Шема ахат ада. Имя одной ада. Сем вышем хашинит сила, а имя второй цила. Точка. Сем после точки. Вешла гавин. Мазе валаламдейну. Вавода. Каманашим гаялу. Сем вешла гавин, и необходимо понять. Мазе вале ламдейну, что это пришло нас учить? Бавода в духовной работе. Каманашим гаяло, сколько жен было у него. Точка. Вегам ладат, эт восемь шмотейгем. И также, чтобы знать их имена. Точка. Восемь. Зачем это нужно? Вайнянгу килемах гу отиот мелах шеземера мезлану шеадам царих лассот 9. Цируфим тувим. Шагакавана и шиязыке легаргиш. Шиеш мелахаулам. Веш лагадам захиягдула им 10. У мышамеш лемелахаулам. Очень тонкая вещь сейчас. Вплоть до конца статьи. Очень важная вещь. 8. Вайнянгу, а дело в том, ки лемах, ибо что, что имя лемах. Гот, йот, мелах, это буквы мелах, царь. Только в другой, другом порядке. Шеземе рамезлану, что это нам скрыто указывает на то, что Адам царих ласот сируфим тувим, что человек должен делать добрые, как сказать, сочетания букв. То есть сочетание букв на письме, как бы. А он должен делать сочетания, добрые сочетания своих дел, своих сил, которые в нем есть, сочетать их в добром порядке. Так же, как и изменением его имени Лемах можно найти доброе сочетание слова «царь». Шакаванаги, что смысл этого в том, шиизке легаргиш, шиеш мелаха улам, чтобы он удостоился ощутить, смотри, что он говорит, ощутить, шиеш мелаха улам, что есть царь мира. Веш лагадам захиягдула, и что есть у человека большое, большая заслуга им гу, если он 11, мышамеш ламелахаула, служит царю мира. Это уже это в отношении самого мелах, самого лемах. Имени Лемах. 11. Виньян нашим гивхинат озерет кмоши катув лотов гиот адам левадо эсело эзер 12 книгдо шагайша гакавана гаозерет точка 11. Вейнян нашим гивхинат озерет. Аспект жены. Это аспект гивхинат озерет. Это аспект помощника, помощницы женского рода. Квоши катув, как написано. Цитата из Брешит. Лотов гиот адам левадо. Не хорошо быть человеку одному. И когда стоит нехорошо в Торе, имей в виду, это не так стоит, что это нехорошо одним словом написано, то есть по-русски бы как бы, что можно заменить его, что это плохо. Очень четко, потому что не понимают этого. Все переводы не понимают этого. Стоит ло-тов, то есть нехорошо, то есть неплохо, не говорится, что это плохо, но что может быть и лучше. То есть лучше, если он в таком плане, да, понятно, да, что нет ничего зазорного в этом, нет ничего плохого в этом, но все-таки лучше, казалось бы, даже не говорит лучше, а лучше было бы человеку, когда, если бы, понятно, то есть, но неплохо, ни в коем случае нельзя, не сказать, что это плохо. Лотов не хорошо. Быть человеку одному стоит. Эсело эзер кнегдо стоит. Я сделаю ему помощника против него. Творец сказал. 12. Шаиша акавана гаозерет, что жена и женщина, что это означает помощница. Точка. Зотомерет. Мивхинат маши и озерет ло. И никрет иша. 13. Гайну. Ше машлемет ло. Это авода. Аридей зе шегу мешамеш. Им бахината. Смотри, как интересно, что он, как он пишет. Без этого, это все взято из учения. И в Тора нам все это то же самое, в Торе мы видим. Другими словами, 12. После точки. Зотомерет. То есть. Мифхинат маши гиозеретло. Из того аспекта, что она ему помогает. И некрет Иша, она называется Иша. Правильно? Потому что он называется Иш. Мужчина называется Иш, а она называется Иша. Так она так называется, потому что она ему помогает. 13. Гайну, то есть. Шемашлемет ло, это вода, что она завершает, совершенствует ему его работу. Понятно? Завершает его работу, как бы дополняет до совершенства, лучше еще так, точнее выразиться, как написано, дополняет до совершенства работу его. Арьидейзе шигуме шамеш имхината тем, чем? Тем, что он пользуется ее аспектом. Понятно? Он пользуется ее женским аспектом и этим самым он и делает совершенную работу. Точка. Лахен нивхан. Шиги озерет 14 ло. Ла сига эт шлемуто. Поэтому считается. Шиги озерет, что она помогает 14 ему. Ла сига эт шлемуто. Достичь его совершенства. 15. Ваешла дат. Шешлимут авода ги. Вавет вхинот. Вавет бхинот. 15. Ваешла дат. И необходимо знать. Шешлимут авода. Что совершенство духовной работы. И оно в том. Оно Вевет пхинот, оно в двух аспектах. Очень тонко сейчас, что нам даст до конца этой статьи. 16. Алеф. Бхинат мицва. Аспект мицва. 17. Бет. Бхина Тора. Аспект Торы. Видишь, заповедь и Тора. 18. Яд ваядуа. Ше мицва некрет пхинат эмуна. Лемала миадат. Вот он и говорит. И известно, что мицва, заповедь, некрет называется. Бхинат эмуна лемала миадат. Аспект веры выше знания. Так, то есть, как мы говорим, сначала катнут, потом гадлут. Вера, а потом знание. Точка. Выдат некра вхинат шемеш. Кмо 19 шекатув. Имбарурлаха адавар кайом. Точка. 18. Выдат а знание называется аспект Шемеш, аспект солнца. Странно немножко, почему так? Ну, сейчас увидим. Кмо, 19 шекатув, как написано. То есть, раскрытое, да? Знание уже, как написано. Цитата. Имбарур лаха адавар кайом. Если ясна тебе вещь, как день. Точка 19 после первой точки. Немца. шелемала мигадат никра гагефех мигашемеш. Находим, что выше знание называется противоположное от солнца. Точка. То есть есть еще не вещи, которые не видно своим разумом, разумением. И поэтому идут выше знания. Везе никрат 20 бехинат цель. И это называется аспект цель, аспект тень. То есть, когда идут выше знания, тогда есть тень, как бы, так или нет? То есть, есть что-то, что еще не видят знания, тогда есть тень. То, что не видит, оно как бы дает тень. 20. После точки. Увазе ешли фареш. Ше им гаадам роце легарги, ше еш мелах. Гу царих лакахат бхинат цель. 21. Гайну эмуна лемала мигадат. Шезе фируш. Вишема ахат ги цила. Очень тонко здесь, смотри. Точка. Везе 20 после точки. Очень аккуратно смотри здесь. У Везе ешле фареша. В этом необходимо пояснить. Ше им гаадам роце, что если человек желает легаргиш ше еш мелах, ощутить, что есть царь, гу царих лаках от бхина цель, он должен взять аспект цель, аспект тень на себя. 21. Гайну, то есть эмона лемала миада, то есть веру выше знания. Ощущает человек, как будто тень у него есть. Шезе перу, что это означает? То, что в Торе стоит, то, что мы читали у Лемеха. Вешем ахат гу циля, а имя одной из его жен, то есть гу циля, и это цила, от слова цель. Точка. Гайну. Шегу мекабель Эзра 22 лизакот лишамеш это мелах. Алидея эмуна. Точка. Гайну 21 после точки. То есть шегу мекабель Эзра, что он получает помощь 22 лизакот, чтобы удостоиться лишамеш это мелах, чтобы служить царю. Алидея эмуна. Посредством веры. То есть это тоже это первая часть. В любом исправлении всегда вот это первая стадия. Точка. Уламзе од лони в ханли в хинат шлеймут. Точка. Однако. Улам, однако. Зе од лони в хан. Это еще не считается левхинат шлеймут. Аспектом совершенства. Точка. Кигацель аль 23 гашемеш гайну галемала мигадат ма ше царих легьот аля эмуна зе од лонивхан лешлемут 24 авода точка 22 после точки. Ки гацель аль аш 23 гашемеш. Ибо тень на солнце. Тень от солнца мы говорим, да? Мы говорим тень от солнца. А на этом языке будет тень на солнце. Тень от солнца. То есть то, что затемняет, лучше сказать, то, что затемняет, да? Тень, которая затемняет солнце. Так надо было сказать. Тень от солнца. Тень от солнца. Хорошо, тень от солнца, но когда солнце не видно напрямую. Это я хотел бы. О, когда нет, не видно солнца напрямую, тогда только есть тень от солнца. Да. Если дерево стоит, значит тень от солнца. Хорошо, правильно тогда. Тогда, то есть, да, тень от солнца. То есть мы видим только тень, а иначе бы не видели. И почему мы именно видим тень? Мы видим тень именно тогда, когда есть солнце. Так или нет? Поэтому тень это уже, значит, когда мы видим тень, это значит, что есть уже присутствует солнце. Так или нет? Угу. То есть, и так мы еще не можем видеть солнце, поэтому мы видим тень. Без солнца мы бы не увидели тень. Без тени бы мы не увидели солнце. Нет, наоборот невозможно, потому что в духовной работе сначала надо увидеть тень, а потом уже солнце. Когда уходят, хотят увидеть солнце, сначала надо увидеть тень, надо сначала выйти из тьмы. И сначала надо увидеть тень. Тень значит, что уже есть солнце. Оно светит. Нет темноты, но есть тень. Понятно? Тень это уже свет. Но затемненный свет. А потом уже есть уже аспект солнца. В духовном. Подумай на это тело. Ибо тень от солнца, тень солнца, айну, то есть, галемала миада, то есть, высшее знание. Маши царих лихьот алейму, на то, что должно быть над верой. На верой. Можно сказать, то, что должно быть верой. Зе од лонивхан нажлышлимута вода. Это еще не считается совершенством духовной работы. Понятно? Как можно сказать так, еще другими словами, как мы тоже учили и будем учить, что это высшее знание, значит, работает на келим отдачи только. Так? А солнце видеть и знание Торы, это уже келим получения, который тоже надо сделать, чтобы они работали на отдачу. Или же можно так сказать, что тень, или же, что тоже вера выше знания, что это, над этим самым человек работает над исправлением творения. Тикун габрия. А уже в знаниях, уже знание Торы и видение солнца, это как бы завершение, это уже работа над целью творения. Цель творения – это получить свет хохма. 25. Уцрихим, гамкен, левхинат Тора. То есть, с одной стороны, нужна помощь, так, человеку. Должен сначала принять, что есть царь. И тогда он делает правильные сочетания букв, правильные сочетания сил в себе. И тогда он, как лемех, становится мелех, те же самые буквы. Затем, с одной стороны, с правой стороны от человека, должна быть его помощь, с одной стороны, которая называется цила. Какая жена должна у него помощница быть, его с одной стороны, с правой стороны у него цила. Вера выше знания. С правой стороны человек должен иметь такую помощницу к себе. А дальше идем. И еще должна быть помощница с левой стороны. Две помощницы должно быть. Вот это две жены Лемаха. 25. Уцрихим гам кен левхинат Тора. Шезе некра вхинат мишпат. И необходимо также. И требуется также аспект Торы. И это вот, то есть помощница справа называется Хок. А еще нужна аспект Торы, изучение Торы. Шезени Кравхинат Мишпат, что это называется Мишпат. Закон такой, Мишпат. Объясняемый закон. В Едия Кима Шело Мвиним Ло 26 них нас багедер шель Тора. Эла вагедар шель эмуна. Смотри, пожалуйста, очень важно, что он говорит. Точка. 25 после точки. Выйди я из знания. Кима шелом виним, ибо то, что не понимают, смотри, что внимательно говорит. Ибо то, что не понимают. Ло 26 них назва гедар шель тора, оно не входит в определение Торы. Эла вагедар шель эмуна, но в определение веры. Точка. То есть это будет вторая помощница. Сейчас смотри, что внимательно, как он нам все это рассказывает. Что это в Торе стоит, видишь? 26 после точки. Маши им кен Тора некрет пхинат эйдут. Чего в противоположность Торе, которая называется аспект эйдут. Смотри, эйдут. У него же была жена, вторая Ада. Ада происходит от слова эйдут. Эйдут Ада. А эйдут это будет существительное с окончанием ут, как мы знаем. Но корень это будет алеф, sorry, айн, извини, айн и далет со значением свидетельства. То есть Тора называется аспект свидетельства. Точка. Каядуа, как из Каядуа 27. Шеэйн эйдут мипи гашмия эла мифхинат ария. Точка. Теперь очень важное, что он нам говорит. Он дает нам кусочек из закона, из выведения закона, из правила такие. Что стоит такое, как Каядуа, что известно. 27. Шеэйн эйдут, что нет свидетельства, что не принимают свидетельства от свидетелей. Мипи ашмия, от уст слышащих. То есть от того, который пришел, говорит, я слышал, что такой-то, такой-то сделал такое-то, такое-то. Это не свидетельство. Такое свидетельство не принимается в суде. Эла мифхинаторы я, но из аспекта видения. Есть такой закон, это и закон мироздания, то есть еврейский закон Вселенной, что если приходит человек, дает показания, то он, если он дает показания, что он сам видел, то это свидетельство считается. А если я слышал, то нет. Понятно? Это все взяли потом от этого закона. А почему видение? Что такое видение? Кирия, дальше, некрет, едия. Смешно говорить. Ибо видение называется идия, знание. Да, понятно, видение это глазами, а это всегда хохма. Хохма, мудрость. То это называется знание. 28. Везе шекатув. Вешем ахерет. Ада. И мелашон эйдут. Шаадам царих лекабель Эзра Мифхина 29 Озерет Аникрет Иша Шеи Озерет Ло Мифхина Тора Шегу Вхинат Ор Вело Цель. Точка. 28. Везе Шекатуви, это то, что написано в Торе, в этом же эпизоде с Лемахом. Вешем Гаахат Ада, а имя одной, видишь, там было написано имя одной так и имя одной так. Не говорится имя другой. Очень тонко написано в другой. Видела, поняла, что я сказал? Uh-huh. То есть написано было там Вешем Шем, а имя одной было написано Циля, а имя одной Ада. Мы бы сказали бы другой, а у него они как бы одна, и в ней есть два лица. Две помощницы, которые как бы одна. Вышем Ахат, а имя, будем говорить, иной, и другой, это будет Ада, то есть, которая слева его помощница у человека, у Лемеха. Левая помощница слева, а лево у него помощница это Ада, И мелашон эйдут. Она от слова эйдут свидетельство. Шаадам царих лекабель. Что человек должен получить помощь Эзра. Мифхинат 29 озерет от аспекта помощницы. Аникрет Иша, которая называется жена, женщина. Жена. Шии озеретло, что она помогает ему, мифхина Тора в аспекте Торы. То есть знание, да? Шигу вхинат ор, что это аспект свет, вело цель, а не тень. А почему левое влево здесь, я сказал влево, он не говорил влево, я добавил. А почему в левой стороне будет свет? Мы увидим, что одна с одной стороны вера, а с другой стороны свет. Казалось бы, с правой свет. Мы увидим, почему. И та, и другая помогают, но ему, но он должен сам, царь, тот, который посредине, он ими только пользуется. Они ему помогают достичь совершенство, но он, средняя линия, он должен достичь совершенства. Он называется Адам. Он должен достичь совершенства. Выдавка шееш 30 лов хина тора у мицва азгуникра Адам ашалем. И я именно, вот то, что он им рассказывает сейчас, говорит нам. И именно выдавка, и именно шееш ло, что есть у него, когда есть у него в хина тора у мицва аспект Тора и мицва и заповедь. Азуникра Адам Ашалем, тогда он называется совершенный человек. Понятно? То есть, почему так? Адам – это гематрия 45, ма. Если взять, понятно, если взять имя Гавайя и его наполнить его, дополнение сделать его, Алеф, Алеф, Алеф, получается 45. Ну, попробуй немножко сам поиграйся с этим. Ари, а? Адам и... Что Адам? Адам 45, а... Адам, Адам 45. То есть, если взять Адам, то есть, гей, взять, если взять так, если взять само Юткей Вавкей, и его заполнить его теперь, и сделать наполнение его. То есть само слово Адам, оно 45, оно означает гематрия ма. То есть мем, как ма, 45, мем гей, то есть зейранпин, уровень зейранпина. Так вот, если сейчас взять этот, расписать его, юд кей вав кей, юд, так, юд, и теперь сделать его милуй. Из буквы юд получается юд вав далек, так или нет? И дальше, теперь из буквы гей, получается гей, алеф, так или нет? Да. Потому что мы делаем как сейранпина, наполнение у него алеф. И дальше имеем вав, вав, мы делаем вав, алеф, вав. И далее делаем еще последняя буква, буква юд, буква, сори, под буква гей от юд кей вав кей. Получается то же самое гей, алеф. И теперь посмотри, что такое наполнение. Так вот, у человека сделано так. Это Арий, что я вам рассказываю сейчас. Это не что-то другое. Это Арий рассказывает. Что если взять вот это все получается ма. Все вместе. Если подсчитать, это будет ма. То есть 45. Человек. Ма или 45 или Адам. То, что мы говорим, то, что у него есть человек. А в человеке самом есть, он создал человека, помнишь, он говорит, создадим человека двоих, мужчину и женщину. Uh-huh. Когда это создал мужчину и женщину? Когда он создал мужчину и женщину, смотри внимательно, никто в мире этого не знает, кроме Ари, это рассказал. Что когда он создал их, он их создал ахор бы ахор. Uh-huh. Так? И смотри, как мы это все видим в этом, вот то, что мы сейчас написали, все видно, все, как это происходит. То есть есть две состояния нуквы по отношению, женское по отношению к мужской. Когда она часть его, так или нет, нуква, часть его, есть то, как бы нуква ды от нуква зейранпина. А есть еще, когда она отрезается от него. А мы говорим сейчас про то, как она создана. И вот смотри теперь, вот это теперь перед тобой должны быть эти все 10 букв, которые ты расписал. Я не хочу рисовать, это сам нарисую. То есть юд, гей, вав, гей с наполнением алеф. И теперь ты смотри. Теперь первую букву отдели. Наполнение это вся, это все, что за первой буквой находится. Понятно? Все, что в каждом. Здесь 4 элемента у нас есть. Попробуй сейчас после юда сделай такую черточку сверху вниз. Отдели милуй. Наполнение называется милуй. Так вот, женщина, жена, она дополняет, она милуй от человека. Милуй, понятно? Она наполнение человека. Посмотри теперь. Вот есть у нас юд. После юда, так, юд, вав, далет, первый такой, как бы сказать, первый элемент. Проведи такую, сказать, черту между юд и наполнением. Наполнение у нас остается вав, далет, есть? Угу. Теперь следующий элемент, второй, тоже гей, гей и алеф. Тоже между ними сделай раздел. Теперь следующее. Вав, алеф, вав. Сделай тоже между ними раздел. То есть, каким образом? Вав. Только первую букву надо отделить от остальных. Первая буква, это она, это суть этого. То есть, это, увидишь сейчас, что это получится. Получается, первая буква, смотри, из этого получается юда, гей, вав, гей. Так или нет? То есть, получается, первая это сама суть, это мужская. Юд, кей, вав, кей. А все остальное, если ты посчитаешь, это называется милуй. Так вот, первая буква указывает на... Смотри, слушай внимательно, это арий. Первая буква это означает в этом в самом, в гематрии, в этой имени, расписывании имени Творца, означает свет и, как сказать, рахамим. Милосердие. А каждый милуй, запомни это сразу себе, запиши себе это где-то, потому что долго искать все надо будет. Милуй, каждый милуй означает дин. Дин. И поэтому тоже жена, женщина тоже дин. Почему увидим? Так смотри сейчас, что все милуй, посчитай весь милуй, который здесь есть у нее, вот этот милуй. Вав далет, получается 10. Алеф, второе, 11. И затем будет третий элемент будет у нас еще 7, получается 18. И последнее 19. 19 это будет ют, гематрия ют тет. А гематрия ют тет, то есть в самом Адаме, в самом человеке есть это ют тет наполнение. А это гематрия хава, хет, вава и гей. Сама хава. Ее наполнение, вот это есть хет, вав, гей, она гематрия 19. То есть в самом человеке, Адам, у него, он включает в себя и женскую часть. И вот это совершенное творение. А поэтому вот эти две, как бы две части от нее, правая и слева от нее, от него, эти две помощницы, они вот это и помогают ему, человеку, в его продвижении, но он средняя линия. Он включает обе. И вот эти обе, они вот это гематрия ют-тет, которая есть в этом в имени человек, Адам.